Августина не спала, все подогревала чай и пироги с мясом. Она обрадовалась, что Рената у нас ночует. Рената ей очень понравилась, как ни одна из моих подруг. Мы проговорили втроем до утра и встали в 11. На следующий день я должна была ехать. Рената кляла себя, что не пришла раньше. Она и надоумила меня сдать железнодорожный билет и заказать новый на 3 недели позже, что я и сделала. Рената на это время переселилась к нам. Она все присматривалась к Августине. Очень та ее заинтересовала, но Рената не понимала ее. Ей сразу захотелось написать портрет Августины, но сначала хотелось понять этого человека. Августина была бы красива, если б не испуганное, почти глупое выражение глаз. В этом нервном тонком лице навсегда застыла мольба. «Не надо меня обижать!» Говорит неуверенно, полувопросительной интонацией. И во всем облике ожидание удара, который придет неизвестно откуда и за что, трепещет, как осиновый лист. И вместе с тем в ней разлита гармония, ясность. Выпуклые голубые глаза смотрят кротко и застенчиво, наивно, трогательно и беззащитно. Слабость и душевная незащищенность одновременно с духовной неустойчивостью. «Кто ее так запугал?» – спрашивала меня Рената. С каким напряженным лицом выходит Августина из дома, как облегченно вздыхает, благополучно вернувшись домой. У нее было крайне тяжелое детство. Алкоголик-отец, измученная, озлобленная мать, вымещающая горе на детях, хулиганы-братья. Августина рано вышла замуж, чтобы уйти из семьи, но муж ее оказался законченным мерзавцем. «В сущности, Августина твоя мать», — заметила Рената. «Конечно, меня все время терзает, что я оставляю ее одну. Я буду за ней присматривать. Ох, вот спасибо!» Мы обнялись. Мне сразу стало легче. Я чуть не предложила Ренате поселиться в моей комнате, но вовремя удержалась. Следовало сначала спросить Августину. Но Августина сама додумалась до того же. «Пусть Ренаточка живет в твоей комнате, пока ты будешь далеко. Я присмотрю за ней. Все же молоденькая девушка, одна в Москве. Ох, кто-то за тобой присмотрит. Я взрослая, милая Августина». «Все вы взрослые, а совсем еще дети!» Рената обрадовалась, но согласилась лишь с условием, что будет платить Августине за комнату по московской такси. «Ведь я все равно бы платила квартирной хозяйке, а Августине деньги пригодятся. Но я буду ей присылать. Ну и что ж, присылай, и еще я буду платить. Мои родители хорошо зарабатывают». Они так и наказывали мне. Снимешь комнату у хорошей женщины. Мама часто бывает в Москве. Ей Августина тоже понравится. И твоя мама может у нас останавливаться. В гостиницу не нужно идти. Мы все трое были очень довольны. Особенно Августина. Видно, она боялась остаться одна. Ренате она сразу и навсегда поверила. Эти 3 недели промчались, как большой праздник. Ночью мы болтали с Ренатой до 3-4 часов. Рената явно уродилась не в коряков, которые не терпят многословия. Утром, отоспавшись, выпив кофе и съев завтрак, приготовленный Августиной, мы бродили по Москве. Никогда не знала, какое это счастье показывать родной город любимому другу. Мы исколесили и исходили пешком всю Москву. К моему удивлению и некоторой обиде, Рената наотрез отказалась идти со мной в картины галереи и на выставки художников. Я должна их осмотреть исподволь и одна. «Но почему не со мной?» – «Не знаю, не сердись. Должна быть наедине с картиной художника».